Глава 28. Секретарь Колера Сильвия Бодилок, пребывая в полнейшей панике, мерила шагами приемную перед пустым кабинетом шефа. Куда к дьяволу он подевался? И что, спрашивается, ей делать? День выдался на удивление нелепым и суматошным. Впрочем, давно работая с Максимилианом Колером, Сильвия знала, что каждый новый день может стать странным и полным неожиданностей. Однако сегодня директор превзошел самого себя. «Отыщите для меня Леонардо Ветра», — потребовал Колер утром, как только она появилась на работе. Повинуясь приказу, Сильвия звонила по телефону, слала сообщение на пейджер и даже отправила письмо по электронной почте. Бесполезно. Поэтому Колер покинул кабинет и, видимо, лично отправился на поиски неуловимого физика. Когда директор вернулся, а это произошло через несколько часов, он выглядел довольно скверно. Вообще-то Колер никогда хорошо не выглядел, но на сей раз он был совсем плох. Директор уединился в своем кабинете, и она слышала, как он включил модем, факс и говорил по телефону. Затем босс снова укатил куда-то и с тех пор не появлялся. Поначалу Сильвия решила не обращать внимания на выкрутасы шефа, посчитав их очередным спектаклем. Но когда Колер не появился, чтобы сделать ежедневную инъекцию, она начала беспокоиться по-настоящему. Физическое состояние директора требовало постоянного внимания, а когда он решал испытать судьбу, все заканчивалось спазмами дыхательных путей, приступами кашля и безумной суетой медицинского персонала. Она хотела послать ему напоминание на пейджер, но, вспомнив, что самолюбие босса не вносит никаких проявлений милосердия, отказалась от этой идеи. Когда на прошлой неделе какой-то ученый из числа гостей ЦЕРНа выразил директору неуместное сочувствие, тот поднялся на ноги и запустил в беднягу тяжелым пюпитром для блокнота. Кайзер Колер становился необычайно оживленным, когда был пис. Быть вне себя, французский. Однако состояние здоровья директора отошло на второй план, так как перед Сильвией неожиданно возникла новая, требующая немедленного решения проблема. 5 минут назад ей позвонили с телефонного коммутатора ЦЕРНа и, заикаясь от волнения, сообщили, что ее босса срочно просят к телефону. «В данный момент его нет на месте», — ответила Сильвия. После этого телефонистка сообщила ей, кто звонит. «Вы, наверное, издеваетесь», — громко расхохоталась Сильвия, однако, услышав ответ, сразу стала серьезной, хотя на ее лице осталось выражение некоторого недоверия. «Вы получили подтверждение, что это именно тот человек?» «Понятно, окей. Не могли бы спросить, в чем...» «Впрочем, не надо», — тут же добавила она со вздохом. «Лучше попросите его подождать у телефона. Постараюсь немедленно найти директора. Да, понимаю. Буду действовать как можно оперативнее». Но Сильвия не смогла напасть на след директора. Она трижды вызывала его по сотовому телефону, но каждый раз слышала один и тот же ответ. «Абонент, с которым вы пытаетесь связаться, находится вне зоны досягаемости». Вне зоны досягаемости. Как далеко он мог укатить? Сильвия дважды обращалась к пейджеру. Безрезультатно. Совсем на него не похоже. Она даже послала на его мобильный компьютер сообщение по электронной почте, но никакой реакции не последовало. Создавалось впечатление, что этот человек вообще исчез с лица земли. «Итак, что же мне теперь делать?» – спрашивала она себя. В распоряжении Сильвии оставался еще один способ привлечь внимание директора, а если и он не сработает, то придется, видимо, обыскивать весь комплекс зданий ЦЕРНа. Наверное, ее действия не понравятся директору, но человека на линии нельзя заставлять ждать. Кроме того, у нее сложилось впечатление, что звонивший был вовсе не в том настроении, чтобы выслушивать сообщение о пропаже главы ЦЕРНа. Наконец, секретарша приняла решение. Подивившись собственной смелости, она открыла дверь в кабинет Колера, подошла к металлической коробке, укрепленной на стене за его письменным столом, и подняла крышку. Внимательно изучив содержимое коробки, Сильвия выбрала нужную кнопку, глубоко вздохнула и взяла в руки микрофон.